Глава 4. Мы общались каждый вечер, говоря обо всем и ни о чем одновременно. Прояснив жизненный уклад крестьян, стали совместно совершенствовать и модернизировать быт. Мы очень долго учились друг друга понимать, чего мне только стоило понять, что такое туалет. Даже описывать не буду. Но потом все нормализовалось и устаканилось. Начали с химических взаимосвязей и микробиологической жизни. У нас в итоге получились дрожжи. Прояснив аэродинамику и простейшие механизмы, мы применили ветряную тягу винтов для постоянного подъема воды из колодца в поднятый резервуар и обеспечили жилище водопроводной водой, а скот – водопоем. Использование навоза и дрожжей дало метановый газ для доменной печи, в которой стали проводить эксперименты по литью и смешиванию металлов. Первое, что мы сделали металлическим, было портативное устройство в ухо для связи, и использование рапана прекратилось. Хотя София все равно рассудительно прятала его от посторонних глаз, и связывающий нас элемент ракушки так и остался для меня невыясненным. Но это было все не важно. Важно было, что мы постоянно говорили и говорили. Я чувствовал себя живее всех живых, и многометровый давящий слой почвы казался мне пушистым одеялом. «Ты только будь максимально осторожней с ртутью. Достала?» «Да, но я не понимаю, что у нас с тобой получилось». «Это золото. Нам оно понадобится для проводимости электронов в…» «Золото? Мы выплавили золото? Ты представляешь, что теперь будет? Мой народ станет самым великим. Не будет больше бедных и нищих. Я счастлива. А, я счастлива. Папа и маменька совсем перестали со мной разговаривать, считая сумасшедшей. Теперь я всем докажу, что это не так». «София, это же просто металл. Металл не может нести счастье. Ты же сам из металла». «Я робот». «Рик, мне надо тебе кое-что сказать. Это для меня важно». «Меня бы насторожил только тот факт, если бы ты хотела помолчать. Так что все идет стандартно, и абсолютно любое твое слово жду как подобающее». «Давно хотела тебе сказать, ты ведь не машина. Вот даже сейчас обратил внимание, что ты пытаешься пошутить? Заметил?» «И кто тогда я, по-твоему?» «Ты человек, и я хочу тебя увидеть». «Я…» «Мне не важно, как ты выглядишь. Мне не важно, как ты меня встретишь. Мне важно, что ты есть. Ко мне завтра приедут ученые из разных стран и из столицы. Послезавтра у меня свадьба с человеком, с которым мне даже поговорить не о чем. Он мне противен. Я не смогу с ним…» «Вы же любили друг друга». «Я тогда еще не знала, что люблю другого. Я люблю тебя, слышишь? Мне нужен ты». «Я не человек». «Для меня ты больше, чем человек, понимаешь? Ты для меня все. Я просто хочу тебя увидеть. Дай мне эту возможность, прошу тебя. Умоляю, не отвергай мою просьбу». «Мне надо тогда как-то собраться, придумать, как дать тебе знак, что это я. Дай мне немного времени. Поговори завтра с учеными, а я за эти сутки обязательно что-нибудь придумаю». «Поклянись, что мы увидимся». «Клянусь тебе, я найду способ». «Тогда завтра вечером жду инструкции. Общаться не будем, пока не выполнишь клятву». Но на следующий вечер она на связь не вышла. Не вышла ни через день, ни через два, ни через неделю. Лишь спустя месяц я услышал тяжелое дыхание в эфире, но это явно была не София. «Говори, я знаю, что ты меня слышишь». После долгого молчания заговорил незнакомый мне мужской голос. «Так ты все-таки не выдумка, а я ей не верил». «Где София?» «Она уехала. Она тебе нужна?» «Да, нужна». «Тогда научи меня всем этим фокусам, которыми вы занимались, и я клянусь тебе, помогу вам встретиться». «А кто ты?» «Я ее бывший жених». «Я дал себе слово передать все свои знания человечеству. Если теперь от этого стала зависеть встреча с самым дорогим для меня человеком, я отработаю по полной, не задумываясь. Мы прошли от элементарного до сложнейшего. Долгие десятилетия я вкладывал все, что только способен усвоить и создать человек, используя имеющиеся технологии. И вот он, обещанный миг встречи. Но я его представлял несколько другим. Штормовой ветер разгонял вздыбленные волны, с силой разбивая их о камни. Затянувшее небо, безразмерно серо-пепельная туча, опустошалась нескончаемыми ливневыми потоками. И именно в этот момент в зоне моей видеофиксации появился человек с тяжелым металлическим предметом в руках. Его головной убор был давно унесен в пучину стихии, полы плаща рвались в стороны, белая рубашка с высоким воротом была испачкана и насквозь промокшая, лакированная обувь сбита о гальку. «Теперь говори, где ты, бездушная железяка?» «Ты обещал привести Софию, ты клялся!» «Я клялся помочь вам встретиться, так явись же, и я сделаю это!» Во мне все сжалось. Не может быть. Она мертва. И уже очень давно, из-за тебя, железяка. Слышишь? Ты вынудил меня привести в ее дом этих экзекуторов, которые ее просто забрали у меня. Она и полгода в их лаборатории не прожила, из-за тебя. Это твои технологии умыли кровью не только ее, но и полпланеты в жерновах мировой войны. Это из-за тебя Вторая мировая неизбежна, защитник фигов. Ты создан для защиты? Ложь. Все, кто с тобой так или иначе связывается, погибает. Все, что с тобой связано, это только смерть. Но я его уже не слышал. Я стоял и держал Софию за руку. Это была не она, но как похоже. Улыбаясь, она плавно вытянула свою ладонь из моей и на бегу, одевая гермошлем, юркнула в кабину межзвездного истребителя. В этой кровавой битве я был убит. Мое высвободившееся сознание было перехвачено и вживлено в железный механизм. Затуманенный обманом, я верил, что защищаю людей, а на самом деле их убивал. Я воевал не против нападающих армиальцев, а против земных армейцев. Я точно знал, куда именно наносить смертельный выстрел. Я точно знал все тактические маневры истребителей. Именно я наводил прицелы на последнюю оставшуюся луну, якобы интуитивно зная, где находятся подземные штабные бункера и базы. Я праздновал победу, разбив последнюю мощную группировку, но ни один светлейший ум не мог даже предположить, что женщины, обезумевшие от потери сыновей, мужей, отцов, просто сотрут нас в порошок, глубоко наплевав на стратегии и последствия. Я дал знания не для научного прорыва, а для истребления человечества. Совсем скоро на Земле прогремит очередной ядерный взрыв. И тому только я виной. От этого ужаса, промелькнувшего вспышкой перед глазами, я вскричал. Все мое существование было обманом. Но я вспомнил. «Остановись. Ты сейчас находишься прямо напротив меня». «Где ты? Не вижу». 7 метров вверх, ищи отблеск стекла. Ах, вот он ты, великий защитник. Это оружие я назвал Телефорс. Именно на тебе я проверю лучи смерти. Тогда не тяни. Я, Никола Тесла, приговариваю тебя к смертной казни за попытку уничтожить человечество внедрением боевых технологий. Отправляйся в преисподнюю, исчадие ада. За Софию. Я уже ничего не видел и не чувствовал, а он все продолжал стрелять. Вы даже не представляете, как мне стало легко. Я человек, а не бездушная машина. За это и умереть за честь. Я к тебе, София. Теперь я тоже ангел.